Глава 32. Брюсу повезло. К большинству заложников относились очень плохо, они были жертвами в руках садистов. Местный глава уйгуров развлекался тем, что болтал без умолку, минимум час в день, разглядывая узника, который принесет целое состояние и новое оружие его подразделению. А высшим удовольствием будет собственноручно обезглавить этого неверного и распространить эту сцену по всему миру. Брюс внимательно наблюдал и запоминал каждую деталь. Благодаря маленькому подвальному окошку он не терял чувство времени, ориентируясь по лучам солнца. Механизм действия его тюремщиков, вдохновленных китайскими тюрьмами, не давал сбоя с одним исключением. Парень, который приносил ужин, накануне забыл запереть дверь на задвижку, о чем Брюс догадался по отсутствию характерного скрипа. Это действительно лишь небрежность или же хитрая ловушка? Так проверять узника было маленьким удовольствием палачей. Если Брюс толкнет дверь, его будет ждать град ударов палками, чтобы легче было его сломать, или же свобода. Он не уступил первоначальному соблазну. Сначала нужно было определить, где он находится, потом проследить за тем, забудут ли закрыть дверь во второй раз. Единственное разрешение выйти — душ под наблюдением двух типов, вооруженных до зубов, третий выливал на Брюса ведро тепловатой воды. Пару секунд экстаза. Шотландца не смущал тот факт, что он был голым перед этими сумасшедшими. Он медленно вытирался полотенцем сомнительной чистоты и одевался. Навязчивая идея — обнаружить слабое место. Пока ноль. Солнце садилось, глава уйгуров зашел в камеру. «Торжественный обед, курица и лепешка. У тебя есть хорошие новости?» «Начались переговоры. У вас хорошая рыночная стоимость». «Марк суетится», — подумал Брюс. «Но у этих чокнутых простой план — собрать деньжата, уничтожить меня, а потом продать мой труп». «Вы не просто неверны, как другие». «Ах, да! И что же во мне такого милого?» «Вы очень известный и очень влиятельный журналист». Казалось, улыбка не сходила с лица Желтого. На самом деле у него с детства была приятная физиономия, но мимика отсутствовала напрочь, как если бы на месте лица была ледяная глыба, которая не может растаять. Он и убивал, улыбаясь. «И от этого у тебя встает?» «Я хотел бы, чтобы вы оказали мне услугу. Ислам выиграл, и вы должны всех известить об этом. Информировать людей — это ваша профессия. Тысячи молодых людей по всему миру объединяются, чтобы укреплять исламское государство. Благодаря практике шариата они находят смысл жизни. А когда дети присутствуют на казнях плохих людей, они учатся тому, как нужно бороться со злом. Надеюсь, вы неплохой человек?» «Худший из худших, паренек. У меня есть мечта увидеть, как флаг исламского государства развивается над Омейядским халифатом в Дамаске». Примечание. Омейядский халифат — феодальное государство, существовавшее с 661 по 750 год со столицей в Дамаске, современная Сирия. Конец примечания. «И это будет только одним из этапов. Я хотел бы, чтобы вы объявили о следующем. Вот бумага и ручка, запишите то, что я вам скажу, и напишите статью, которую я буду распространять». Шалтандец скрестил руки. «Мы плохо понимаем друг друга, папаша. Не рассчитывай, что я стану рупором твоих бредней». «Это не бредни, это правда». «Потому что сейчас ты мне расскажешь самую настоящую чистую правду, да?» «Конечно». «А ты не думаешь о том, что если ты расскажешь всем о своих чокнутых выходках, у тебя появятся проблемы с новичками?» «Не будет никаких проблем, потому что мы выиграли идейную битву. 21 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН поставила Саудовскую Аравию во главе консультативной группы, предлагающей экспертов в Совет по правам человека. Европейский Союз очень уважает турецкого президента, и наша вера распространяется повсюду. Те, кто противится этому, считают расистами. Возрождая халифат на Ближнем Востоке, мы строим будущее. Миссия моей группы будет заключаться в завоевании Балкан, в ходе которого мы будем особо нацелены на две столь дорогие безбожникам стратегические зоны — Гибралтарский пролив и Суэцкий канал. «Почему ты все это мне рассказываешь?» «Потому что никто не будет сопротивляться. Напротив, уверенность в том, что все будет именно так, наполнит ужасом сердца последних оппозиционеров. Они бросят оружие и перейдут нашу веру». Брюсу стало страшно. По-настоящему страшно. Впервые он видел перед собой, а не просто описывал, монстра, способного все уничтожить на своем пути. Я еще внесу некоторые уточнения, так как знаю, что вы требовательный журналист. Сфинкс. Это тебе говорит о чем-то? Уйгур задумался, не произнося ни слова. Брюс рассматривал черную шариковую ручку. Приведите пока в порядок эту информацию, потом будем продолжать. И ты думаешь, что я верю в то, что в конце концов ты выдашь мой текст? Это мое дело. Мы выиграем эту войну, потому что мы любим смерть больше, чем вы любите жизнь.